Глава вторая. Один знает, пять желают. Смирно, Тибаро. Смирно, старый пес. Это еще не твой хозяин. Это только ветер стучится в окно. Плохо убежденный этими словами, громадный пес обнюхивает порог, за которым тяжелая дубовая створка двери обита гвоздями, нетерпеливо визжит, нервно зевает и медленно возвращается греться, растянувшись на каменных плитах перед огромным очагом, где огонь пожирает толстые поленья каштанового дерева. Если в такую погоду нотариус приедет, то это будет значить, что у него возвышенное понимание своих обязанностей, говорит Корлевен, протягивая к огню длинные ноги в гетрах и пуская к выступающим балкам высокого потолка облако табачного дыма из своей трубки. Сказав это, Гарток вновь погружается в тщательное изучение газеты, которую он широко развернул на старинном столе с массивными ножками, на одном углу которого еще стоят остатки нашего ужина. «На вашем месте, Флогерк, я бы просто сел в печь», — шутливо возобновляет разговор Корлевен. Флогерк примостился на низком табурете перед поджаривающим его огнем, бросающим на его угловатое лицо пламя пожара. Плечи его передергивает дрожь. «В этой большой казарме замерзнешь», — говорит он низким и слабым голосом. «Все старые камни, из которых она сложена, излучают холод и ипохондрию. Если доктор Кодр будет еще медлить употребить нас в дело, то, право, мне очень хочется начать течение дел с той самой точки, на которой я остановился, когда встретил его». Он бросает в очаг тяжелый обрубок, и в очаге поднимается вихрь пламенных искр. Язык пламени поднимается вверх и делает прозрачными худые и длинные руки, которые протягивает к огню Флугерк. Под укусами огня дерево свистит, шипит, ноет, трещит и выплевывает раскаленный уголь, разлетающийся на части и выбрасывающий из себя миниатюрную дымную ракету. Собака приподнимается и ворчит. «Смирно, Тобаро!» Животное полузакрывает свои стекловидные глаза под ласкающей рукой Корлевена, пальцы которого запутываются в густой и жесткой шерсти. Потом собака снова ложится. И снова молчание в обширной зале. Каменные стены, которые оживлены увеличенными тенями, пляшущими при свете огня. Снаружи ветер воет среди приподнятых веток деревьев, проносясь через лес. Яростное кипение реки Церы прибавляет к этим звукам мощные и низкие звуки своего бурного падения. Они должны были бы уже быть здесь. Поезд из Белье проходит через станцию Ганьяк в 9 часов, теперь уже 10. «Будьте справедливы, Гедик», — замечает мне Курлевен. До вокзала отсюда 2 лье. А лесные дороги в такую погоду вряд ли похожи на шоссе. Флогерк, достаточно прожарившись спереди, поворачивается на своей табуретке. «Что это вы читаете, Гарток?» — спрашивает он обычным возбужденным голосом. Гарток заканчивает какие-то действия, начатые карандашом на полях газеты, и отвечает, не оборачиваясь, газету. «А что ж так увлекает в ней вас?» «Биржевой курс». Флогерк смеется, и от смеха его делается жутко. «И это вас интересует? Держу пари, что вы рассчитываете, как поместить вашу будущую часть сокровищ». «Поместить? О, нет. Употребить, да. Биржа может пригодиться и на другое дело, чем помещение своих денег». «Но какое же?» «Поглотить деньги тех, которые меня разорили», — глухо отвечает Гарток. «Когда мы дойдем до такой возможности, — говорит Корлевен, — вы скажете мне, Гарток? Я назову вам тогда одно морское акционерное общество, с акциями которого надо будет проделать недурную игру на понижение». Гарток пристально смотрит на Корлевена. «Запомню», — говорит он просто. Смех Флогерга звучит еще более горько. «Так значит, вы все верите в это предназначенное нам богатство, которое снова придаст вкус к шалостям жизни, 4 ее обломкам, какими являемся мы?» Гарток резко поворачивается к нему. «А если вы сами, Флогерк, не верите в это, то что же вы делаете здесь?» «А вы, Корлевен?» — спрашивает Флогерк, не отвечая. «Я?» — философически отвечает Корлевен. «Я думаю, что когда не осталось уже терять ничего, кроме жизни, то всегда можно сделать попытку». «А вы, Веньямин, среди отчаявшихся?» «Я, значит, на моложе всех их, младший из 4, и они прозвали меня Веньямином». «Я верю». «Если бы у старого Кодра не было уверенности, то для чего бы ему принимать нас здесь? И притом, надо признаться, весьма гостеприимно». Как это чудесно! Еще иметь возможность надеяться! — Замолчите, зловещая птица, — говорит Карлевен. — Со всеми своими ужимками скептика вы среди нас четверых, быть может, самый верующий. Флогерк поднялся. На лице его выражение беспощадной и яростной ненависти. Веры нет. Есть желание, да, есть желание всеми силами души. И я думаю, что для некоторых людей, которых я знаю, лучше было бы, чтобы на голову их пал огонь, пожравший Гамору и Помпею, чем если в этом кармане будет лежать моя часть этого богатства. Да, Карлевен, вы правы, я хочу верить в это. Так значит, спора нет, отвечает Карлевен. Я предпочитаю видеть вас таким, чем видеть, как вы в нерешительности изводите свою желчь. Итак, вы подпишете сегодня вечером? Подпишу. А вы, Горток? В принципе, я согласен, но я хочу еще раз послушать чтение договора и формулировать некоторые поправки. Если они будут приняты, я подпишу. Вас, говорит деловой человек, шутит Карлевен. А вы, Веньямин? Подпишу. Ну и я, клянусь мачтой, я подпишу, будь эта подпись хоть последней на моем жизненном листе, и заставь она меня плавать хоть по Ахерону. Собака тонким слухом уловила мягкое движение колес по снежному ковру дороги. Она царапает когтями дверь и нетерпеливо визжит. В каменной раме открытой двери, откуда врывается вихрь белых хлопьев, показывается засыпанный снегом силуэт сторожа, закутанного в шинель. Он отступает, чтобы пропустить нотариуса. «Смирно, Табаро!» «Да, это я, красавец ты мой! Дай пройти господину Бикоке!» Дверь снова закрыта. Снежный вихрь за дверьми, и два человека отфыркиваются и отряхивают на широкие каменные плиты, покрывающие их снежную пыль. «Господа!» — говорит нотариус, вытирая жемчужинки растаявшего снега, усеивающие его усы. «Господа, я к вашим услугам!» Потом он обращается к сторожу. — Будьте добры, Гаспар, оботрите мое ружье замшей. — Позвольте мне только распрячь лошадь, и я займусь вашим ружьем, господин нотариус. — Черт побери, — говорит Горток, — я не знал, что министерские чиновники должны вооружиться, чтобы исполнять свои обязанности. Разве в лесу есть разбойники? Нотариус — толстый рыжий человек, одетый в бархатную куртку, на ногах бурые гетры. Добродушная улыбка освещает его лицо, обросшее щетиной. Нет, не разбойники, но в такую погоду с гор спускаются кабаны. А я большой любитель окорока с хорошим маринадом, и он точно нюхает лакомый запах, в то время как, стоя перед очагом, стряхивает с себя снег и обволакивается туманным паром, пахнет прачечной. «Утиль дульти, приятно и с полезным», — шутит Карлевен. Но я думал, что зимой и ночью охота запрещена. Не хотите ли стаканчик коньяку? — Не откажусь, — отвечает нотариус. — Правила охоты вы знаете, многоуважаемый. Но кто же будет применять их в этой затерянной стране? Это место браконьерства по преимуществу. Попасть сюда можно только через мост в Ганьяке, в расстоянии одного лье. А потому браконьеры охотятся здесь, сколько их душе угодно. И в лесу, и на воде. В хорошую погоду нередко можно видеть, как они ловят форель с вязанкой, пылающей соломой вместо фонаря, несмотря на все декреты префектуры. А жандармы? Ну, они больше не страдают иллюзиями. Курьезные совпадения. Каждый раз, когда они переходят мост, извозчик, хижина которого рядом с мостом, испытывает необходимость побывать в своем саду и зажигает для этого фонарь, который виден издалека. И немедленно огни, бороздившие реку, потухают, оружие становится на свои места в ружейные козлы. Терпя постоянные неудачи, жандармы, наконец, отказались от облав. Вот и мне случается, что делать, слабость, пользоваться этим, когда представляется случай. — Есть у вас новости от доктора Кодра, господин нотариус? — спрашивает Горток. — За последние дни нет. В последний раз это было в тот день, когда я получил его инструкции насчет составления договора. Я даже надеялся встретить его здесь. Как бы то ни было, но он, вероятно, не замедлит прибыть. Ведь это именно сегодня вечером договор должен быть засвидетельствован вами. Если я хорошо понял ваше объяснение, — снова спрашивает Горток. Именно сегодня вечером, — отвечает нотариус. Таким образом, — продолжает Горток, — если мы его подпишем, то мы будем связаны обязательством, а он нет. Контракт был бы тогда односторонним. Жизнерадостный сельский нотариус хмурится. «Разве вы, сударь, склонны усомниться в слове моего почтенного клиента?» — спрашивает он. «Нисколько», — возражает Горток, — «но если господин Кодр счел нужным связать нас с собой договором, то я считаю, что связь должна быть взаимную, иначе акт не имеет никакого значения». Нотариус смерил взглядом своего собеседника. «То, что вы говорите, сударь, вполне справедливо. И я вижу, что вы знаете толк в делах. Эти дела были когда-то моей профессией. Это и видно. Так вот, если вы не считаете возможным доверить моему клиенту на те несколько дней, быть может, несколько часов, которые пройдут до его прибытия, то вместо него подпишу я. У меня есть на это полномочия от него». «Это разрешает все вопросы, дорогой господин нотариус, и мы вас слушаем», — решает Горток. Нотариус, очевидно, шокирован тем, что он считает как бы признаком недоверия, и, вынимая из своего портфеля бумаги договора, он не может удержаться, чтобы не высказать своего неудовольствия. «Я не знаю, сударь», — говорит он, обращаясь к Гортогу, — «отдаете ли вы себе отчет, насколько неучтиво по отношению ко мне ваше подозрение? Прошу вас не забывать, что я официальный и законно утвержденный министерский чиновник. Я не взял бы на себя защиту интересов Кодра, если бы не питал самого высокого уважения к его характеру и к его нравственным качествам». «Разделяю ваши чувства, господин нотариус», — говорит Корлевен. «Имеете ли вы какие-нибудь причины, Горток, поступать таким образом?» — спрашиваю я. «А вы что скажете, Флугерк?» — спрашивает Горток, не отвечая. «Я не составил себе мнения по этому вопросу», — отвечает Флугерк. «Господа», — снова говорит Горток, — «я желаю раз навсегда осветить положение вещей. Мы собрались здесь для того, чтобы заниматься не сантиментами, а делом. Будем же трактовать вопрос как дело, то есть с точки зрения совершенно исключающей личные вопросы. Акт, который мы должны подписать после его второго чтения, должен определить ясным образом права и обязанности каждого из договаривающихся. От этой ясности, от тщательности, с которой мы ее установим, будет зависеть будущее выполнение наших условий. А если включать между строк контракта разные невесомые величины, то лучше совсем не составлять его. Вначале, пока необходима общая работа, все идет хорошо. Но лишь только начинают реализовываться результаты, вступает в свои права личный интерес. И всякий пропуск, всякая неточность в параграфах немедленно становится зародышами для спора и для процесса. Лучший способ избежать их состоит в том, чтобы составлять договор так, как будто договаривающиеся стороны совершенно не знают друг друга. Таково мое мнение. Оно не обязывает никого, кроме меня. Но я твердо буду отстаивать его, поскольку это касается меня». «Честное слово», — сказал Флагерк. «Мне очень нравится ваш способ выказывать свою мысль, Горток. У каждого свои способности, и раз нам суждено быть связанными вместе, то пусть каждый из нас использует для блага всех нас свои личные знания. Дела — это ваша сфера. Я поручаю вам с самого же начала мои интересы, не отказываясь от контроля». «Пусть так. Говорите же от нашего имени, Горток», — сказал, подумав Корлевен. «Это и ваше мнение, Гедик?» «И мое». «Должен ли я заключить из этого, — сказал нотариус, слегка выбитый из седла, — что содержание акта подвергается сомнению?» «Ни в малейшей степени, дорогой господин нотариус, — сказал добродушно Горток, — и вы сейчас увидите, что все устроится к лучшему, потому что все мы подходим к делу добросовестно, оно и стоит того. Именно для того, чтобы закрепить его, мы и постараемся согласиться между собой. Содержание вашего акта было превосходно. И только в некоторых деталях я буду просить вас сделать кое-что более точным». Нотариус как будто прояснился, он роздал каждому из нас по экземпляру своего произведения на гербовой бумаге, прочистил голос коротким кашлем, допил стаканчик коньяку, обсосал влажные усы и принялся читать докторальным тоном, так расходившимся с его внешностью доброго малого. Перед нами, нотариусом Бикоке из Болье, призванным в качестве нотариуса, согласно просьбе ниже поименованных договаривающихся сторон, вместо именуемое замок Ля Гурмери, коммуны Ганьяка, кантона Болье, департамента Курезы, предстали. С одной стороны, господин Эварист Кодр, землевладелец, каковой для заключения настоящего акта, избрал вышеназванное место. С другой стороны, господа Семен Гарток, финансист, Эрве Ивон Карлевен, капитан дальнего плавания, Гектор Флогерк, предприниматель, Жан-Анри Гедик, инженер, каковы объявили, что для заключения настоящего акта избирает то же самое вышеназванное место. Вышепоименованные лица заключили между собой ниже следующие условия. Параграф 1. Между договаривающимися сторонами учреждается ассоциация, целью каковой является эксплуатация одного открытия палеографического характера, последствия которого касаются космогонии, палеонтологии, геологии, геогнозии и финансов. «Я должен извиниться», — сказал нотариус, — «что включил эти абстрактные термины в конкретный акт, но они были продиктованы мне моим клиентом, который предоставляет себе разъяснить их вам лично». И он продолжал. Параграф 2. Сверх результатов своих изысканий господин Кодр вкладывает в ассоциацию свои денежные средства и обязуется покрывать расходы при всяком перемещении и путешествии, каковых может потребовать эксплуатация вышеупомянутого открытия, равно как и всяческие расходы, без исключения, по пропитанию, помещению, одежде и текущим расходам содоговаривающихся на время действия этого договора об ассоциации. Параграф 3. Господа Гарток, Карлевен, Флогерк и Гедик обязуются каждый за себя и все вместе следовать за господином Кодром в такие части света, в какие ему заблагорассудится направить изыскание, и оказывать ему и физическое, и интеллектуальное всемерное содействие во всех обстоятельствах, когда он этого потребует, будь то днем или ночью. Параграф 4. В том случае, если результат изыскания будет отрицательным, господин Кодр обязуется за свой счет доставить на родину договаривающих с ним вышепоименованных лиц и вручить каждому из них сумму по 1000 франков за каждый месяц со дня подписания настоящего договора до дня прекращения действия ассоциации. Параграф 5. В случае положительного результата прибыли ассоциации будут разделены ниже следующим образом. Господину Кодру все результаты приобретения или открытия научного рода. Господам Гартогу, Карлевену, Флогергу и Гедику все результаты финансового рода. За вычетом произведенных расходов, каковые будут возвращены господину Кодру, причем общая сумма будет разделена на 4 равные части между 4 вышепоименованными лицами. Параграф 6. Ввиду необходимости сохранить тайну открытия, настоящим заявляется, что в случае кончины одного из 4 вышепоименованных лиц, какова бы ни была ее причина, причитающаяся ему часть будет разделена между пережившими его, при совершенном исключении всякого прямого или непрямого наследника, права которых ограничиваются таким образом только имуществом, ныне принадлежащим каждому из вышеназванных 4 лиц. В случае преждевременной кончины господина Кодра общая прибыль, полученная от открытия, остается собственностью остальных содоговаривающихся лиц при обязательстве их выполнить научное завещание покойного. Параграф 7. Настоящая ассоциация заключается сроком на 5 лет и возобновляется по взаимному желанию договаривающихся сторон. Срок этот, однако, может быть сокращен по их единогласному решению. Параграф 8. Для оплаты гербовым сбором настоящего договора расходы, предназначенные на вышеназванное предприятие, исчисляются приблизительно в сумме 100 000 франков, каковая сумма может быть, однако, увеличена. Составлено в количестве экземпляров, равном числу содоговаривающихся на гербовой бумаге ценностью в 4 франка, нами, нотариусом Бикоке из Болье, в вышепоименованном замке Ля Гурмери, коммуны Ганьяка, и прочитано содоговаривающимися в присутствии сторожа вышеназванного замка сударя Гаспара Гурля, каковой подписался вместе с содоговаривающимися. Составлено в Ля Гурмери, близ Ганьяка, 21 января 1920. Прочтя это, нотариус продолжал. Согласно полученным мною от моего клиента указаниям, первое чтение проекта этого контракта было произведено мною всего 13 января. В пятницу. — заметил озабоченный Флогер. «И вам была предоставлена, — продолжал нотариус, — неделя на размышление, принять или не принять заключающиеся в нем условия. Так как неделя заканчивается сегодня в полночь, — он посмотрел на часы, — то вам остается еще час с четвертью, чтобы согласиться или отказаться. Само собой разумеется, что вам предоставляется свободный выбор, и что в случае вашего отказа вы получите возмещение расходов для возвращения в Париж и, сверх того, вознаграждение в размере 500 франков каждый». «Теперь я вас слушаю, господин Гарток».